Печать города мертвых. Когда 5 ноября Картер вскочил с постели и растерянно осмотрелся, на улице было еще темно. Лампа горела, он был одет. Как долго он спал? Достаточно для человека, который грезил весь день. И к тому же опять видел несбыточный сон. Далеко за полночь он просматривал свои прежние записи и теперь был уверен, что откопанные ступеньки вели в неиспользованную гробницу. Быть может, она готовилась даже для Тутанхамона? Но до похорон дело не дошло. Доказательства? Он нашел их в своих записях. В 1907 году Дэвис и его помощник Айртон нашли небольшую гробницу. Среди других предметов в ней находился царский саркофаг с мумией юноши. Все, за исключением Картера, считали, что мумия принадлежит основателю солнечной религии Аменхотепу IV, именовавшему себя Эхнатоном. Позднее стали предполагать, что это не Эхнатон, а его преемник Сменхкара. Сегодня ночью Картер отклонил и эту теорию. По всей видимости, в том саркофаге лежала мумия Тутанхамона. Картер закрыл лицо руками. Что же его так терзает? В течение 10 лет он был уверен, что когда-нибудь сумеет доказать, гробница Тутанхамона существует. И теперь, когда обнаружены первые ступеньки к великой тайне, он хочет опровергнуть собственные взгляды. Картер стремительно вскочил. Решение не придет к нему здесь, в комнате. Его надо искать на улице, в долине царей. А раз так, надо идти туда. Тонкая пелена тумана опустилась над долиной. Приближающаяся заря окрасила скалы в серовато-желтый цвет. Но вот из-за горных хребтов всплыл пылающий шар дневного светила. И скалы, еще недавно такие суровые и мертвенно-бледные, обрели новую жизнь. Холодный, словно лунный ландшафт, превратился в волшебство, прекрасную зеленую долину. Картеру пришел в голову первый стих гимна солнцу. «Прекрасно твое сияние на краю неба! Ты живой Атон, ты, который создал жизнь! Когда ты поднимаешься на восточном крае неба, наполняешь ты каждую страну своей красотой!» «Эхнатон, ты самый великий мудрец среди фараонов», — подумал Картер. «Ты жил 3000 лет назад. Новое прекрасное бытие хотел ты дать людям. Ты сверг старых мрачных богов, демонов подземного мира, выдуманных идолопоклонниками, ненавидящими человечество. Ты сумел зажечь свет во тьме суеверий и страха. И как же тебя отблагодарили окружавшие тебя, когда пламя твое полное сил, жизненное пламя, было погашено, возможно, рукой убийцы. Твой труп был, может быть, осквернен, выброшен из гроба. Твой священный город Ахетатон, посвященный животворящему солнцу, был разрушен, и твое имя стерто со всех памятников. Картер глубоко вздохнул. Свежий утренний воздух наполнил его легкие. Он ускорил шаги. Он должен быть сильным и не падать духом. Если его постигнет неудача, все юмористические журналы начнут смеяться над ним. Многие из его недоброжелателей только того и ждут, чтобы вволю поиздеваться. Но пока до этого еще далеко. Там, перед гробницей Рамсеса VI, он найдет решение загадки. Феллахи уже работают? Какие молодцы! И Говарду Картеру, который уже перестал верить в себя, стало стыдно за свои сомнения. К вечеру солнце освещало толпу покрытых потом людей. Слышалось их прерывистое дыхание. Носильщики пошатывались под тяжестью корзин, доверху наполненных щебнем. На 3 метра уходила в землю шахта 2-метровой ширины. Посмотрев вниз, можно было легко разглядеть выбитый в скальных породах ход с лестницей. 11 ступенек вели вглубь земли. Картер нагнулся над шахтой, наблюдая за работой. Только что показалась 12-я ступенька. Толстый Абделат голыми руками наполнял корзину. Рядом с ним копал Хассан Ават. Ахмед Гургар разрыхлял ломом гальку. Все бригадиры были здесь. Вскрытие гробниц доверяют только умелым и опытным рукам. Ахмед Гургар повернулся и снова начал долбить спрессовавшийся щебень. Только что он извлек 2 куска какой-то породы, каждый величиной с кулак. Теперь он пальцами отломил 3-й, плоский кусок. Он насторожился, внимательно рассмотрел камень и место, откуда он был взят. Внезапно он круто повернулся и закричал вверх: «Господин! Я нашел стену! Видна штукатурка!» Миг! И Картер прыгнул вниз. Оттолкнув Абделада и Хассана, он присел рядом с Гургаром. Кончиками пальцев он ощупывал шероховатую, но все же довольно ровную поверхность в выбоине, пробитой ломом Гургара. Это могло с одинаковым успехом быть и частью стены, и куском скалы. Картер выхватил у Гургара лом и нервно стал обивать края углубления. Освободилась грубо оштукатуренная стена. Слева вверху показались удивительные знаки. Становилось все темнее. Не поворачиваясь, Картер протянул руку назад. «Мой карманный фонарик! Быстро!» Ахмед, Хассан и Абделат смущенно оглянулись вокруг. «Фонарик? Да где же он лежит?» «Господин не держал его в руках, когда спрыгнул в яму». «И что там с фонарем?» — закричал Картер нетерпеливо. И, увидев растерянные лица, вспомнил, что фонарь остался в пиджаке, там, наверху. Наконец фонарь у него. Луч света задрожал, потом замер. Сердце Картера заколотилось. Его губы шевелились. Шакал и 9 пленных. Печать города мертвых. Луч света забегал по гробнице, описал круг, осветил пол, снова метнулся вверх. Рука Картера искала опоры, пока не нашла чье-то плечо. «Что с тобой, господин?» — испуганно спросил Хассан. Хассан заметил отсутствующий взгляд Картера. «Что с тобой, господин? У тебя лихорадка? Ты весь дрожишь. Позвать Хакима? Нет, врач мне не нужен», — улыбнулся Картер. «Скорее вы можете пожелать мне счастья». «Я нашел...» — его голос прервался. «Друзья, на стене оттиски печати. Шакал над 9 пленными». 3 пары глаз сверкнули недоверчиво, потом Гургар поднял кулак и завопил: «Слава Аллаху! Аллах велик! Аллах милостив! Он дал нам найти гробницу Тутанхамона! Возблагодарим всемогущего, о правоверные! Он покрыл нас славой! Весь мир удивится! Чудо! Чудо!» Картер закрыл рот Гургара. «Подожди, подожди. Это еще вовсе не значит, что мы нашли вход в гробницу Тутанхамона. Печать некрополя говорит лишь о том, что мы обнаружили погребение какого-то очень высокопоставленного лица. «Зачем сомневаешься, господин?» — удивился Хасан. «Ты всегда говорил, что гробница здесь, в долине, и теперь ты нашел ее, ибо ты проницательнее всех древних грабителей могил». «Дай нам проломить стену, господин», — предложил Абделат. «Тогда ты убедишься, что прав ты, а не те ученые, которые называли тебя глупцом». «Давно ли ты работаешь на раскопках, Абделат, если хочешь сразу сокрушить стену?» — возмутился Гургар. «Прежде всего следует освободить весь вход. Потом господин должен зарисовать печати и сфотографировать их». Он продолжал свои объяснения, а Картер тем временем снова повернулся к стене. Погребение было очень небольшим. Это беспокоило его. До сих пор ни в одной из гробниц, обнаруженных в долине царей, не было такого узкого входа. Может быть, ступеньки ведут всего лишь в небольшой тайник с мумией и погребальной утварью? Такой тайник жрецы могли вырубить на дне скалистой долины, чтобы поместить в него остатки разграбленной гробницы. А может быть, это была гробница царевича? Рабочие хижины, которые находились над входом, относились к 20-й династии. К ней-то и принадлежал Рамсес VI. При постройке его гробницы эти хижины, по-видимому, были обитаемы. Вполне возможно, что здесь погребен дядя или брат этого фараона. Но почему же у входа стоит только печать некрополя и нет личной печати покойного? Картер ударил себя по лбу. Как он все-таки глуп! Какую часть замурованного входа он уже вскрыл? В лучшем случае 1/10. Он стал поспешно отколачивать окаменевший мусор, который закрывал оставшуюся часть входа. При свете фонаря показался новый оттиск печати. Опять шакал над 9 пленными. Еще ниже тот же самый рисунок. Что скрыто за этой каменной стеной? Ход в настоящую гробницу или маленькая камера-тайник? Неизвестность мучила Картера. Он ударил долотом по верхней части стены. Штукатурка обвалилась, открыв толстую деревянную балку. Картер снова заколебался. Имеет ли он право повредить стену, прежде чем она зарисована? Но если пробить только маленькое отверстие, просто глазок, ведь более 20 лет он искал и искал нетронутую гробницу. И теперь он стоял, наконец, у цели. Он должен знать, что он открыл. Железо со скрежетом вгрызалось в стену ниже балки и, наконец, ушло в пустоту. Черная дыра зияло перед ним, как рот, разорванный в крике. Луч фонарика скользнул внутрь. Камни и галька заполняли открывшийся ход почти до свода. Картер облегченно закрыл глаза. Это была настоящая гробница, а не тайник. Забитый камнями ход служил явным доказательством, о котором он мечтал. Если бы это был просто тайник, никто бы не стал засыпать его так заботливо. Какие необыкновенные вещи мог бы он увидеть, будь этот ход свободен? Неужели он, Картер, окажется тем избранным, которому суждено увидеть сокровище царской гробницы? Ни одному из многочисленных исследователей до сих пор не пришлось изведать счастья такого открытия. На протяжении столетий даже самые удачливые находили в погребениях лишь остатки утвари. Рука Картера скользит по слепкам печати на стене так нежно, как будто бы он гладит ребенка. Как выглядел человек, который штукатурил эту стену? И тот, который потом положил печать. Был ли это верховный жрец, Или, может быть, высокопоставленный чиновник? И что случилось потом? Почему завалили лестницу? Хотели спрятать вход от грабителей? И если это так, то почему именно только эту гробницу в долине хотели защитить от ограбления? Знали ли рабочие, которые позднее строили здесь, на щебне своей хижины, что под их ногами находится вход в погребение? Несомненно, нет. Иначе они тайно ночью проникли бы сюда. И снова этот ответ возбудил новый вопрос. Могло ли это быть местом последнего успокоения какого-нибудь родственника Рамсеса VI, если ход был забыт уже в его время? Нет. Здесь мог быть погребен лишь очень высокопоставленный вельможа, живший задолго до Рамсеса VI. Властитель эпохи 18-й династии Тутанхамон. Картер провел по лбу кончиками пальцев. О чем он думал? О Тутанхамоне. Ах, это имя ему лучше пока забыть. Такой узкий вход не мог вести к гробнице фараона. Ну, хватит догадок. Картер встал и с удивлением заметил, что он в раскопе один. Небо потемнело, над ним блистала звезда. Рабочие группами стояли у края шахты и говорили о сегодняшнем открытии. Картер вылез наверх. «Засыпайте яму», — приказал он. «Заровняйте площадку. Пусть Гургар выделит несколько надежных рабочих охранять гробницу ночью. Утром я пошлю телеграмму лорду Карнарвону. До его приезда вход должен оставаться засыпанным».